ум, манеры, воспитание, умение себя подать и вести, и вообще высший сорт. Не то что инка. Завалилась с женатым мужиком в первый же, наверное, вечер в постель и тут же родила. «Нате вам, здрасте!» Это благородный Алик взял ее, а то болталась бы матерью-одиночкой. Алиса так распалилась, что даже задохнулась. Распалился и Алик, но по другому поводу. Алиса ждала, что он ее поддержит, потому что видела, как он стал равнодушен к Инке и ее дочке. Но он вдруг вскинулся на диване и прошипел. Именно прошипел. Алиса даже ужаснулась. «А ты знаешь, мамочка, что у твоей Наташи есть внебрачный сын?» В том, что это ее любовник, Алик был уверен. Но теперь он так разозлился на мать. «Старший Гарьки, и зовут его Сандрик. Как это тебе? Личит?» Алиса сидела с раскрытым ртом и не знала, что ответить на этот бред. Она так и прошептала. «Но это же бред, Алик, ты бредишь. Тебе нельзя столько пить, в этом Инна права». Алик вскочил и заходил, забегал по комнате. «Нет, дорогая мамочка, не бред. Она сама мне сказала. Так получилось, пришлось ей сказать. Ну, неважно почему. Сама мне сказала. Ты понимаешь? Сама!» Алиса, все еще не веря ушам и думая, что это бред, спросила. «Но когда?» «По телефону. Давно. Я все жду от нее звонка или письма. А она затаилась. Испугалась, дрянь такая. Пусть мы уже и не муж, и жена, но раньше... Раньше она меня обманывала столько лет, и как ловко, и мамаша ее, и папаша. Поймали меня и тебя, всех нас, как миленьких, уделали, утрахали. Не ругайся, Алик, — только и смогла сказать Алиса. Она все еще не воспринимала адекватно реальность и слова. «Я не люблю, когда ты ругаешься. А я не люблю, когда меня накалывают, поняла? И не надо нести Инку, она девка хорошая. Я к ней остыл, это да. И все из-за этой стервы, Наташки. Я думать ни о чем не могу». Тут Алиса поняла, что все правда. И ей стало бы плохо, если бы не было заграничной закалки, стойкости души, выкованной в интригах и подпольной, скрытой подковерной борьбе. Но не стало. Она взяла себя в руки и отсчитала положенное количество обезьян. Так, все становилось на новые места. Надо привыкать. А, собственно, что привыкать? Кто ей теперь Наташка? Никто. Но она посол, она бывшая жена ее сына. У них прекрасный мальчик, сын. Так, так, так. Алиса чувствовала, как наливается силой и интересом. Что-то забрезжило. Из этой истории необходимо выжать все. Но сначала помириться с Аликом. Он смотрит волком. Она снова стала Алисой. Алисой времен правления. Она поправила волосы, достала из кармана халата сигареты, закурила и сказала. «Ладно, я не против Инки. Она действительно неплохая баба, но ты достоин большего». Алик вскинулся было, но Алиса властным жестом его остановила. «Я же не говорю, чтобы ты Инку бросал. Я говорю, достоин большего, чем быть просто ее мужем». Мысли роились, наскакивали одна на другую, безумные идеи, как молнии,